Глава 28. Ректор Ферст. После возвращения первым делом иду в душ. Дракон рычит, требует продолжения банкета и, кажется, готов впервые за долгое время наплевать на мое мнение. С тех пор, как появилась эта Ерхашева метка, его как подменили. А поскольку наши сознания неразрывно связаны, из моей головы никак не исчезает эта невыносимая Алессандра. Правда, последние дни заставляют меня задуматься, а так ли я ее хорошо знал, потому что с каждой новой выходкой она удивляет меня все больше. Спорит так же, как раньше, только выводы делает совсем другие. Включаю ледяную воду, может, хоть это немного приведет в чувство дракона. Еще эта рана на плече Алессандры, которая явно получена от боевого заклинания. Хорошо, что я надел на нее это кольцо, иначе все могло быть намного хуже. И тогда бы дракон точно не сдержался. А от его хорошего поведения во многом зависит то, насколько я могу контролировать свою магию. Как вообще могло получиться так, что один из студентов атаковал Алессандру? Или все же все действительно было так, что он собирался напасть на Алисию, а Орвел ему помешала? По венам пробегает огонь, который невозможно потушить даже ледяным душем. Этот студент, кем бы он ни был, уже завтра не будет учиться в моей академии. Во-первых, потому что он подрывает единство, сплоченность факультета и вносит смуту изнутри. А во-вторых, он поднял руку на мою... У меня даже мысленно не получается произнести это слово. Как наследница Орвел может быть моей истиной? Как? Что за изощренное чувство юмора у богов? Я узнал, что я нестабильный еще до того, как должен был поступать в академию. Потому уговорил отца отправить меня в соседнюю страну по чужим документам. Тут мне не то, что учиться не дали. Меня бы лишили магии еще до того, как она вошла бы в силу. Отец пошел дальше. Он отправил меня в закрытый монастырь, где меня несколько лет не просто учили удерживать под контролем силу, но и скрывать ее, поднимая на поверхность что-то обычное. У меня, например, маскировкой служит стихийная магия. Я вернулся совершенно другим, и меня тут же отправили разбираться с мелкими стычками на границе. Если бы в тот момент я знал, что произойдет в мое отсутствие, я бы ни за что не поехал. Отец скрыл от меня, что Элия, моя сестра, тоже родилась нестабильной, но он планировал ее удержать дома и давал ей специальные, подавляющие магию зелья. Однажды Элия пересеклась на одном из приемов с Алессандрой. Как? Зачем? Теперь уж точно никто не скажет. Но сестра не сдержала всплеск. Чита Орвел подняла шум, что это нестабильное причинило вред их драгоценной Алессандре, и Элию взяли под стражу. Как только я об этом узнал, я тут же вылетел в столицу, чтобы отстоять сестру, но успел только к тому моменту, как ее, почти живую куклу, вывели из зала суда. Без капли магии и без надежды на будущее. Новости до границы идут долго. Естественно, когда я столкнулся с Алессандрой в академии, первым желанием было мешать ей во всем. Но держи друзей близко, а врагов еще ближе. Я искал варианты вывести ее гнилую душонку на чистую воду. И вот когда у меня появился шанс, появляется эта проклятая метка, и мой дракон решает, что вся эта вражда пустая. И если до этого вечера я почти справлялся с влиянием метки, позволяя себе только периодически отслеживать, куда опять понесло эту ненормальную, то сегодняшний поцелуй словно сломал все те барьеры, что выставлял я. Это было слишком сладко, слишком желанно и слишком мало. Просто держать в руках хрупкое тело Алессандры и целовать ее. Мне хотелось большего, гораздо большего. Я чувствовал, что ей тоже. И тем тяжелее мне было оторваться от ее губ. Все это просто действие метки. А слова Алессандры стоит несколько раз проверить. Тем не менее, больше всего с утра, допивая свой утренний кофе в кабинете и проверяя планы, я жду, когда придет Орвел. А она придет, потому что я сказала ей занести характеристики и объясниться, какого Ерхаша она следила за Ирганией. Ну и посмотреть на ее реакцию на то, что она узнала, что у меня есть нестабильная магия. Стук в дверь заставляет дракона зарычать от нетерпения. Но на пороге появляется не Алессандра, а принц Альберт. «Ваше высочество, я поднимаюсь для приветствия. Чем обязан?» Он кивает мне и показывает жестом, что можно сесть. темная лошадка королевской семьи. Никто не знает о нем почти ничего. Мужчина почти всю жизнь путешествует, а в Лоренхейте появляется на считанные дни. Удивительно, как в этот раз его занесло в комиссию. «Доброе утро, профессор Ферст». Он присаживается на стул напротив. «Хотя, к сожалению, я с вестями, которые могут сделать его не совсем добрым». Я напрягаюсь, и первой мыслью является то, что Алессандра опять куда-то вляпалась. «Мне доставили утреннюю прессу», — говорит принц. «Кто-то вынес информацию о всплесках среди нестабильных». До боли сжимаю кулаки, и мое утро действительно становится недобрым. «Насколько сильно?» «Обрывочно. Есть заявление, но нет никаких доказательств. В основном манипулирование фактами и какими-то доступными всем сведениями. Например, пишут, что если прибыла комиссия, то факультет точно закроют. Выясню, что за репортеришка, все из него вытрясу. Вы же понимаете, что они пытаются посеять смуту среди простого населения?» Спрашиваю я. «Я-то понимаю. Более того, полностью поддерживаю ваши начинания. Но...» Он разводит руками. «Твою ж ящерку». Новый стук прерывает наш диалог. И теперь на пороге именно та, кого я так долго ждал. «Ректор Ферст, позволите?» Алессандра, как обычно, в последнее время весьма растрёпанная, но оттого гораздо более живая и привлекательная. «Ох, ваше высочество! Прошу прощения, я зайду позже». Она уже собирается уходить, но принц ее останавливает. «Нет-нет, я уже ухожу», — говорит он. «Ах, да, я сегодня получил почту. Благодарю за приглашение на свадьбу и от всей души поздравляю с помолвкой».